Уж не знаю, как так получилось. Выглядела Эсми лет на 25, не больше, да еще кожа белая, как простыня. Но почему-то она напомнила мне маму. Жуть какая. «А, конечно, конечно», — забормотал я. «Возьму. Может, или что-нибудь съест». Я взял блюдо, но держал его на вытянутой руке. Потом выброшу где-нибудь в лесу. Мне не хотелось обижать Эсми. Тут я вспомнил про Эдварда. «Ничего ей не говори. Пусть думает, что я все съел». Я даже не стал смотреть, согласился он или нет. Это в его интересах. Кровопийца у меня в долгу. «Спасибо, Джейкоб», — улыбнулась Эсми. «Как на каменном лице могут быть ямочки, черт подери?» «Вам спасибо», — ответил я. Мои щеки вспыхнули жарче обычного. «Вот чем плохо долго находиться в компании вампиров. К ним привыкаешь». Они начинают менять твое мировоззрение. Они делают вид, что ты им друг. «Ты еще придешь, Джейк?» — спросила Белла, когда я уже хотел удрать. «Не знаю». Она поджала губы, как будто сдерживая улыбку. «Пожалуйста, вдруг я замерзну». Я глубоко втянул воздух носом и сразу пожалел, что это сделал. «Может, и приду». «Джейкоб!» — окликнула меня Эсми. Я попятился к двери, но она шагнула в мою сторону. «На крыльце стоит корзина с одеждой для Ли. Она вся выстирана. Я старалась к ней не прикасаться. Отнесешь?» «Уже несу», — бросил я и вылетел за дверь, пока на меня не повесили что-нибудь еще.